Эти были безумно сильны физически, и были кем-то вроде помощников, или, если угодно, слуг уэйтеров. Судя по описаниям, росту были около 2 метров, но с одним глазом, на вроде циклопов, усмехнулся Залимов. И куда ж они делись? Я захлопал 2 глазами. А черт его знает, пожал плечами земляк, ни в одной из хроник этого не указано. 1000 лет прошла примерно, были и не стало. Вначале все думали, что они подальше куда-то ушли, а потом, когда стали и сами подальше расселяться, поняли, что их нет нигде. Материк здесь один-единственный, потому уплыть куда-то явно не могли. А куда делись? А почему я об этом не знал? Я с подозрением смотрел на мага, соображая, не разыгрывает ли меня земляк, но тот лишь усмехнулся. Да ты учебники истории местные читал, там об этом подробно рассказано. Залимов закурил и выдохнул дым в потолок. Я больше как-то энциклопедий про монстров всяких читал все 2 года, покраснел я, их описание, повадки, прочее. Вот для тебя и открытие то, что каждый местный знает с детства. Роман хихикнул и произнес укоризненно. Учебник истории я бы тебе посоветовал взять да прочесть. Много интересного об этом мире узнаешь. Я тоже закурил и пообещал. Как-нибудь попозже. Как знаешь, Залимов выпустил кольцо дыма и произнес. Но суть не в этом, а в том, что частенько попадаются у нас развалины старинных замков и прочих строений эйтеров. Возле Разумного, к примеру, есть. И возле Вислова тоже. Изыскатели часто там шерудят. Да только. Что только? Осторожно спросил я. Не всегда удачно, неохотно признался маг, не все возвращаются. Или находят совсем крохи бесполезные, а иногда находят очередных изыскателей безумными, пускающими слюну. Я так полагаю, либо что-то охраняет эти места, либо магия эйтеров там осталась. Только наша магия против нее бессильна. Вот и приходится на удачу рассчитывать. Я глубоко затянулся, начиная подозревать, что за раскопки мы вели в Разумном с Ириной и ее командой, и густо покраснел, подумав вдруг, а не воспользовались ли мною самым банальным образом, как человеком с этой самой удачливостью, но вспоминал большие глаза девушки, как она смотрела на меня этими глазами, и отметал все эти подозрения, хотя подозрения оказались липкими, докучливыми и чрезвычайно приставучими. А маг, видя, что я молчу, заговорил сам: «Вот я и предлагаю тебе, Сёма, присоединиться к одной команде изыскателей, которые...» Залимов замялся, дружат со мной, а все найденное мы поделим пополам, половина команды изыскателей, а половина, нам с тобой. Я подумаю, глухо проговорил я и поднялся, пожал протянутую магом руку и рванул к выходу. На улице уже давно стемнело, я окликнул тварь и пошел домой. Глава 4. Во Вронжск. В земскую управу я пришел рано утром и сразу спросил у Ваньки: «Кротовый на месте?» Ванька кивнул коротко и уткнулся в бумаги. После моей командировки приятельство с коллегами как-то разладилось. Они то ли стеснялись меня, то ли вину чувствовали, но общение происходило скомканно и натужно. Хотя мне на это было глубоко плевать. Ни один, ни второй так и не стали для меня друзьями за 2 года. Я прошел к кабинету начальника, постучал и засунул голову в дверной проем. «Можно, Игорь Федорович?» Председатель земской управы, увидев меня, вставать из-за стола не стал, лишь вяло махнул рукой, и когда зашел, спросил с интересом: «Закончилась командировка?» «Закончилась, ваше благородие», — кивнул я. «Спрашивать не буду, чем, сам понимаю, дела государственные», — Кротовый изобразил на своем пухленьком усатом личике эдакое посвящение в тайну, а я лишь кивнул согласно и спросил: «Игорь Федорович, я могу отпуск взять?» «Отпуск?» Брови начальника вначале изумленно взметнулись вверх, но после опустились, раскидав лучики морщинок возле глаз. Председатель улыбнулся понятливо плотоядно и спросил заговорщически: «Хочешь гонорар прогулять?» Я переступил с ноги на ногу и понял вдруг, что это на самом деле лучший отмаз из всех возможных. Потому изобразил на своем лице эдакое «все-то вы понимаете, гражданин начальник, ничего-то от вас не укроется», и ручкой эдак сделал, неопределенно. Кротовый выскочил из-за стола, подошел и заговорил возбужденно-покровительственно: «Конечно, оформим. С сегодняшнего дня тебе, Семен Петрович, не помешает отдохнуть чуть от приключений. Мы про вроря все уже слышали. Скажу по секрету, губернатор прислал письмо, в коем приказал мне, как твоему непосредственному начальнику, к награде тебя представить». Теперь брови удивленно полезли вверх у меня, но начальник быстро успокоил: «Да там грамота». Помолчал немного и добавил значительно: «Но от губернатора. цени, не каждому такая честь. Ценю, промямлил я, а Кротовый приоткрыл дверь и крикнул: Ванька, ну-ка отпускные оформи на Семена. Повернулся опять ко мне и спросил: чем заняться думаешь? Во Вронжск хочу съездить, решил я сказать правду, и председателю это еще больше понравилось. Он вновь расплылся масляной улыбкой и зашептал горячо: вот это правильно, Сема, наш человек, там если и начудишь, никто не узнает. Мы, признаться, если покутить хотим хорошо, то тоже стараемся. Кротовый воровато оглянулся, облизнул свои полные губы и зашептал еще тише: если бы ты знал, как мы с исправником и председателем Думы покутили полгода назад, и подкатил свои близко посаженные глазки куда-то вверх, в недра черепной коробки. Представляю, аккуратно сказал я, даже не представляешь, горячечно зашептал начальник, и проговорил решительно: обязательно во Вронжске зайди в ресторацию мадам Брюли, не пожалеешь. Я пообещал, потом написал заявление, затем получил отпускные в размере 60 рублей, зарплата за месяц, и вышел на свежий воздух. Тут же закурил, глянул на свою Дмамеду, стоящую рядом с нашей управой, и спросил: а что, тварь, может сразу и во Вронжск? Пистолет с собой, ружье брать не буду. Сядем в почтовую карету и через 2 дня там будем. Тварь наклонила голову на бок, раззявив свою зубастенькую пасть, будто соглашалась с моими словами. И я принял решение. Пошагал быстро к площади, а следом засеменила Дмамеда. Там купил билет до Вронжска за 4 рубля и 50 копеек с ночевкой в уездном городе Лесок. И уже через полчаса болтался в карете еще с 5 путешественниками. 3 пожилые дамы как зацепились языками в бирюле, так до самого вечера и трепались. А я, молодой офицер и, судя по пиджаку, какой-то коммерсант молча слушали их болтовню. Узнали, что у Аглаферы, чтоб ей всю жизнь свою стряпню жрать, дочка удачно замуж вышла. Хотя в дочке той ни кожи, ни рожи. Потому жених, видать по всему, слепой попался, да еще и дурной. Так как у Аглафера из хозяйства только долги, да вечно пьяный муж. И хотя муж этот был в свое время первым красавцем в бирюле, Аглафера до такого состояния его довела, что спился он и превратился в противное существо. Когда после полутора часов обсуждения Аглафер и кумушки даже про пуговицы на ее платье поговорили, перешли к следующей жертве, Ольге. Тут мы уже узнали, что Ольга своего не упустит, а 3 сыновей отдала в армию, чтобы от государства побольше денежек хапнуть. И муж у нее такой же пройдоха, хоть и полковник в отставке. С другой стороны, если до генерала не дослужил, совсем уже тупой. На середине обсуждения Ольги я задремал и проснулся только вечером, когда мы подъехали к городу Лесок. Когда я открыл глаза, то увидел такой исполненный зависти взгляд офицера, обращенный на меня, что понял, бедолаге так и не удалось заснуть, потому обсуждение 3 кумушек он слышал от начала до конца. Я сочувственно улыбнулся парню и полез из кареты, успев опередить говорливых теток. Только вышел, как кучер, хлипкий и тщедушный Грыль мне сообщил: отправление завтра, в 7 утра, животинка ваша позади кареты спит. Я благодарно кивнул Грылю, растолкал сопящую тварь и потопал в направлении гостиницы со странным названием Лесок. Через полминуты меня догнал молодой офицер, вряд ли старше меня, и протянул руку: позвольте представиться, Ильнар Эрхардович Рамсов. Я тоже представился, и глаза юноши удивленно расширились. Не вы ли, Семен Петрович, убили врага? Совершенно случайно, неохотно ответил я, и добавил: можно просто Семен. А я Ильнар, затряс мою ладонь офицер, очень, очень рад нашему знакомству. Не поверите, только вчера читали с друзьями статью о вас и мечтали познакомиться. Взаимно, выдавил я, опасаясь, что эмоциональный гвардеец просто-напросто оторвет мне руку. Взаимно мечтали познакомиться, еще шире распахнул глаза белобрысый офицер. Взаимно рад знакомству, я вырвал наконец руку. Как я мог мечтать познакомиться с вами, если я о вас до сегодняшнего дня не знал ничего? Увы, тут же поник головой Ильнар, про меня еще не пишут в газетах, но настанет время, и про меня напишут, и не раз. Главное, чтобы не в криминальной хронике, буркнул я, открывая дверь в гостиницу. Что? Опешил офицер. Шутка, пояснил я Рамсову. Тот секунду помолчал и захохотал так оглушительно, что я вздрогнул. Так мы и вошли в гостиницу. Я, втягивающий голову в плечи, и молодой офицер, хохочущий во все горло. Навстречу нам выдвинулся из-за стойки грузный бородатый мужик и представился: хозяин с гостиницы Макар Васильевич Зайцев. Чего изволите? «Комнату и ужин», — тут же сказал Рамсов. «И мне тоже», — сказал я, когда хозяин гостиницы перевел взгляд на меня. «Заселили нас быстро, комнаты оказались на втором этаже, а вот ужинать мы спустились на первый, в небольшой зал со столиками. Офицер тут же подсел ко мне и принялся рассказывать о своих мечтах прославиться. В этот момент меня и догнало очередное приключение. Причем, опять не спрашивая разрешения, видимо, приключения эти, 2 года не трогавшие меня, вдруг поняли, что упустили что-то важное и скопом ломанули к моей скромной персоне. В общем, мимо нашего столика проходили 3 других офицеров, один остановился, услышал Рамсова и выпалил. «Да что ты знаешь о службе, щенок?» Глава 5. Еще одна нелепость с 3 смертями. Стоит признать, что остановившийся офицер возрастом не сильно отличался от моего знакомого Инара, потому, тут еще разобраться надо было, кто из них больше щенок. Справедливости ради стоит отметить, что оскорбивший моего спутника был изрядно пьян, оттого и допустил, видимо, такое грубое высказывание, а может и вовсе искал причину для ссоры, неважно с кем. Знавал я таких и в моем мире. Рюмку выпьют и начинают на себе рубаху рвать. А Рамсов вспыхнул, как спичка. Вскочил и процедил тихо. «А ну, повторите, что сказали, сударь». 2 дружков хамоватого офицера подскочили к своему спутнику, схватили его за руки. Один принялся втолковывать пьяному. «Митяй, успокойся, нам командир головы поотрывает». А второй обратился к Рамсову. «Подпоручик, наш друг перебрал, не обращайте внимания, пусть объяснится, поручик», — потребовал Инар и выпятил вперед челюсть. Честно говоря, разборки между дворянами — вещь увлекательная для просмотра. К примеру, в Бирюле я видел несколько раз ссоры и дуэли между стрелками и охотниками. Там все было проще. Оскорбили, вытащили револьверы, постреляли друг в друга, и кто жив, тот спокойно ушел. Но среди дворян, я слышал, вначале политесы разводят, и дуэли по строгим правилам. Потому, откинувшись на спинку стула, решил понаблюдать за этим шоу. Впрочем, так как проголодался, то кушать не перестал, одним глазом поглядывая на тарелку, а другим, на раздухарившихся дворян. А там представление разворачивалось, как в театре. Пьяный Митяй начал орать через своего друга Рамсову, что щенок, он и есть щенок. «Да как вы смеете, подпоручик?» — заорал бешено Инар, раздувая ноздри. «Я все смею, пьяно растягивая слова, насмешливо произнес Митяй. «Если вы не извинитесь, то сильно пожалеете», — срывающимся голосом проговорил мой попутчик. Подпоручик, более трезвым и рассудительным голосом ответил друг буяна. «Не горячитесь. Если вы вдруг убьете Митяя, то будете иметь дело со мной и с подпоручиком Смирновым. Это я вам обещаю». Рамсов побледнел, ибо идея стреляться поочередно сразу с 3 противниками, выглядела минимум самоубийственно. Но парень оказался не робкого десятка, наклонил голову чуть вперед и, глядя из-под лобья, сказал непримиримо: «Я требую извинений». Митяй, рыгнув, заговорил нарочито громко, что там этот щенок протявкал. Второй его друг тяжело вздохнул, начал было говорить что-то успокаивающее, но мой попутчик рявкнул: «Требую от вас меня удовлетворить. Я, признаться, испорченный нашим миром», — на этом месте хихикнул, и один из офицеров повернулся ко мне, гневно раздувая ноздри, и шагнул вперед. А я в это время котлету на вилке держал, и он своей белоснежной штаниной прямо в эту котлету и уперся. Я испуганно отдернул руку, глядя, как от грязного пятна на штанине, оставленного котлетой, потекла вниз капелька жира. Офицер тоже опустил вниз глаза и прошипел: «Ты, надеюсь, с оружием?» «С оружием», — пискнул я и потянулся к револьверу, проверить, на месте ли он. И тут завертелась ужасная свистопляска. Офицер, видимо, неправильно истолковав мое движение, отпрыгнул назад, сбил пьяного Митяя с ног. Тот, падая, потянул из кобуры свой пистолет. Офицер с пятном на штанах споткнулся обрухнувшего Митяя и грохнулся на спину, тоже умудрившись быстро выхватить револьвер. Видимо, когда он споткнулся о друга, то выстрелил, и последний из 3 оставшихся на ногах офицеров получил пулю в живот, согнулся и заорал дурным голосом. Военный с пятном на штанах тоже заорал и стал палить из револьвера в моем направлении. Я в это время еле-еле вытащил револьвер, но выстрелить не успел, и одна из пуль запачканного котлетой скандалиста попала в Митяя, пытавшегося встать. Митяй опять пальнул из своего оружия, и я услышал, как пуля просвистела возле моего уха. От страха я нажал на курок, и револьвер дернулся у меня в руке, оглушив на мгновение. Будто в страшном сне я увидел, как в центре лба запачканного котлетой появилось отверстие, откуда брызнула кровь. Митяй выстрелил еще пару раз и рухнул лицом вперед, а раненый в живот судорожно скребанул сапогами по полу и затих. Я перевел ошалевший взгляд на Рамсова и увидел, что попутчик мой лежит на полу, уткнув лицо в пол и, не глядя, палит из револьвера. Патроны у него быстро закончились, но Ирхардович продолжал нажимать на курок. Я бросил свой револьвер на стол и кинулся к подпоручику. «Эйнар, все кончено». Офицер перестал нажимать курок и, наконец-то, поднял голову. Диким взглядом он осмотрел три туловища на полу, ошеломленно сел и рукавом вытер со лба пот. Я взял лежащую на столе пачку папирос, кое-как дрожащими пальцами вытащил одну и закурил. Только затянулся, как откуда-то из-под стойки выполз хозяин гостиницы, Макар Васильевич, посмотрел на нас, пискнул внезапно. «Я за исправником», и на четвереньках выполз из гостиницы. Рамсов приподнялся с пола, сел на стул, перекрестился трижды и тоже закурил. А я смотрел на свой револьвер и грустно размышлял, что вот, на ровном месте вновь вляпался в неприятности. Ну, и вспоминал, как там закон регламентирует дуэли с дворянами, да еще и офицерами. Вроде, насколько я помнил, если офицер сам первый достал оружие, то человек простого сословия вправе был стреляться на дуэли. Если же простолюдин первый обнажил оружие, но я точно первым оружие не доставал. Я пистолет достал уже когда двое из трех были ранены. Попытаться доказать бы это все исправнику. Я оглянулся на зал, где, помню, точно сидели трое охотников за столиками, и увидел, что все трое сидят возле стены с поднятыми руками. «А вы чего руки-то подняли?» – спросил я у них. Один из охотников икнул и проговорил. «Господин, не знаем вашего имени, мы сами по себе», – пролепетал один из них. «Это Семен Петрович Пентюх», – закашлившись, сказал Рамсов, тот самый, что убил врага и стрелка Эдди. Охотники почему-то подняли руки еще выше, и я проговорил испуганно. «Да опустите вы руки». Когда охотники опустили руки, я спросил у них жалобно. «Вы же видели, что офицер первый достал оружие?» «Видели, господин Пентюх», — кивнул тот, что заговорил первым. Двое остальных синхронно кивнули головами, и я облегченно выдохнул. А только докурил, в гостиницу с револьвером в руке ворвался исправник сразу с двумя приставами. Увидев, что мы спокойно сидим за столом, и оружия у нас в руках нету, он тут же спрятал револьвер в кобуру и обратился к Рамсову, как к дворянину. «Извольте представиться, подпоручик, и рассказать, что здесь случилось». Рамсов встал, вытянулся в струнку, щелкнул каблуками и заговорил. «Ваше благородие, трое офицеров оскорбили меня, назвав щенком. Я потребовал извинений, и они заявили, что будут стреляться со мной в круг. На мое счастье, я ужинал с господином Пентюхом». «Счастье?» Я при последних словах офицера даже голову в плечи втянул и постарался быть максимально незаметным. Исправник же, наоборот, посмотрел на меня очень пристально, как и становые приставы за его спиной. «Пентюх, тот самый?» — спросил исправник почему-то у меня, перебив Рамсова. «Какой тот самый?» — пискнул я. «Врага вы убили?» Исправник продолжал сверлить меня взглядом. «Случайно-с, ваше благородие», — ответил я. «Ага», — проговорил полицейский, и я даже не понял, что он этим междометием выразил, настолько тон был неопределенным. А полицейский повернулся к Эйнару. «Продолжайте». Глава 6. Промежуточная, как и городок. Эйнар попросил разрешения промочить горло, залпом выпил кружку квасу и заговорил, обращаясь к исправнику. «Семен Петрович решил меня поддержать и ввязался в наш разговор, на что вот тот офицер спросил, с оружием ли Семен Петрович. Он ответил, что с оружием, и тогда офицер выхватил свой револьвер и начал стрелять вместе с другими офицерами. И Семен Петрович». Рамсов восторженно глянул на меня, отчего я застонал мысленно, всех их убил. «Да уж», — буркнул исправник и повернулся к охотникам. «Вы подтверждаете рассказанное, каждое слово, ваше благородие», — сказал самый говорливый из них. Офицеры были пьяные, стали задираться к подпоручику. А когда господин Пентюх вступился, открыли пальбу. Мы попадали под стол, потому не видели, как там и что в дальнейшем. А когда вылезли, все трое уже были мертвы. «Да уж», — опять повторил исправник и спросил у меня. «Вы подтверждаете?» «Я, ваше благородие», — совершенно случайно мазнул котлетой по штанине офицера. Я встал и постарался тоже вытянуться во фрунт, но так как я не служил, получилось у меня это плохо. Исправник посмотрел на меня, поморщился и махнул рукой. «Сидите уже, вы человек штатский, и меня зовут Матвей Иванович Хромов, исправник города Лесок». Я плюхнулся на стул и сложил на груди руки. Когда офицеры стали стрелять, то вон тот вначале попал в того, а этот в другого. А потом я и сам не понял, откуда прилетела еще пуля. Но не исключаю, что мог выстрелить от страха. От страха люди в штаны делают, а не трех офицеров за 3 секунды убивают. Буркнул один из становых приставов за спиной исправника. «Ермолов, разговорчики», бросил через плечо исправник и повернулся ко мне. «То есть вы утверждаете, что они сами себя постреляли?» «Да я даже оружие не вытаскивал первый», прошептал я. «То, что они первые вытащили оружие, я уже понял, и это подтверждают 4 свидетеля. Исправник посмотрел на меня из-под лохматых бровей. «Но вы оружие использовали?» «Кажется, один разочек выстрелил случайно». «Вроде случайно, тут случайно». «Эдди тоже случайно застрелили?» Исправник, по всей видимости, мне вовсе не верил, и меня даже пот прошиб. Но отвечать я не стал, лишь кивнул головой. «Да уж», опять сказал исправник. Повернулся к исправнику и проговорил. «Ермолов, составляй протокол и запиши всех свидетелей». Потом он взял стул, придвинул его к нашему столу и скомандовал другому приставу. «А ты проверь, мертвы ли все, идуй за лекарем, пусть акты выписывает». Потом Хромов посмотрел на меня, на Рамсова и произнес свое любимое «Эмдуш» и заговорил, постукивая по столу пальцами правой руки. «Эти», он бросил взгляд на 3 тела, «господа, Дмитрий Столбовой, Иван Польский и Роман Крутиеров были переведены из столицы к нам 1,5 года назад, за 6 месяцев, 10 дуэлей, 3 убитых и 7 раненых. В столице тоже были известны нехорошим поведением, а к нам в ссылку угодили с понижением в званиях и должностях. Только к чему нам такое доброс, непонятно. Потому плакать и горевать в Леске о них точно никто не будет. Но у Польского и Столбового родня влиятельная, сразу говорю. Впрочем, тут нам на ту родню чихать, да и застрелены они были в честной дуэли. Если можно назвать честной дуэль 3 против 2. Мой род тоже не из последних, буркнул Эйнар. И исправник тут же кивнул. «И про это знаю, Эйнар Эрхардович, за вас и не волнуюсь, но вот у Семена Петровича, насколько я знаю, родни никакой нет». При этих словах у меня на душе стало еще посмурнее. «Теперь есть», — поднял голову вверх Эйнар, «я с удовольствием объявлю Семена Петровича названным братом». «Похвально-с, Эйнар Эрхардович», — склонил голову исправник. В это время в гостиницу зашел небольшой господин в черном сюртуке и черной же шляпе. Прошел к нам, поздоровался с каждым за руку, повторяя: «Иван Иваныч, Ремезов». Потом просеменил к трупам, наклонился над каждым, прикоснулся кончиками пальцев к шеям, послушал, подкатив глаза. Уже возле 3-го пошамкал чуть губами, покачал головой и проговорил задумчиво: «Допрыгались, голубчики. А ведь я предупреждал». «Все предупреждали», — буркнул исправник и повернулся к хозяину гостиницы. «Васильич, а принеси-ка покушать». Страсть, как аппетит разыгрался, с утра на ногах. Я с удивлением смотрел, как исправник утоляет свой аппетит, поглощающий и котлеты буквально в паре метров от 3 трупов. Лично мне кусок бы в горло не полез. Эйнар тоже аппетитом не страдал. Сидел бледный и смотрел, как лекарь расписался в акте, который ему деловито подсунул пристав Ермолов. Потом пристав по очереди обошел нас и показал, где расписаться. «Господа, а вы чего не едите?» — спросил исправник, промокнув губы салфеткой. «Э-э-э», промямлил я. «Ну-у-у», промямлил Эйнар. «Понимаю», — проговорил Хромов и поднялся. «Сам в вашем возрасте был впечатлительным, но это проходит, увы». Потом приказал приставам забирать тела и спросил: «Вы в нашем городе надолго? Завтра с почтовой каретой едем дальше», — тут же сказал Рамсов. «Да уж», — зачем-то опять сказал исправник, щелкнул каблуками, сказал: «Честь имею», да и вышел вон. Мы с подпоручиком переглянулись, молча встали и пошли наверх. Я думал, что долго не засну, но не успел лечь, как тут же вырубился. Проснулся уже утром, когда за окном заполошно заорали петухи. После того, как умылся и почистил зубы, вытащил наконец из револьвера отстреленную гильзу и вставил новый патрон. Подумал, и револьвер тоже почистил, как учили Дерн с Ириной. А потом уже осторожно спустился на 1-й этаж. Жрать хотелось безумно, тем более, вчера из-за нелепой дуэли я опять остался без ужина. Я надеялся, что пока рано, быстренько перекушу в пустом зале и пойду к почтовой карете. И каково же было мое удивление, когда я увидел, что зал набит битком, и лишь один столик почти в самом центре пустовал. «Господин Пентюх, пожалуйте сюда», — выметнулся навстречу хозяин гостиницы. «Чего изволите на завтрак? А что есть?» — растерянно спросил я. «Яичница, котлетки, пирожки с капустой и картошкой, есть даже мясо с фасолью». Я оглянулся и увидел, что практически у всех посетителей стояло по чашке чая, да по одному-два пирожка. Потому вздохнул тяжело и сказал: «Яичницу, две котлеты и пирожки с капустой с собой заверните, штук 10, чай, кофе, чего покрепче-с». Макар Васильевич с блокнотом и карандашом, принимающий заказ, даже изогнулся картинно. «Чай», вздохнул я, сел за столик и, стараясь ни на кого не смотреть, принялся ждать заказ. Сказать честно, я бы с радостью ушел, но очень уж кушать хотелось. Впрочем, через минуту за мой столик присела Инара и стало чуть повеселее. Хозяин принял заказ и у него, а я мрачно прошептал, надеясь, что в гомоне зала меня не слышно. На нас пришли поглазеть. «На тебя, Семен Петрович», — улыбнулся лукаво Рамсов, скромный подпоручик им вовсе не интересен. Позавтракали мы очень быстро и сразу же пошли к карете. Город Лесок оставил у нас не самые приятные впечатления, и я уже ждал с нетерпением приезда во Вронжск, надеясь, что там повезет больше. Глава 7. Видящий насквозь. Губернский город Вронжск я знал только по описаниям, потому как за 2 года пребывания на территории никуда ни разу и не путешествовал, пока не ввалился к нам в земскую управу исправник Добронравов. Знал, что население города 80 тысяч человек, что губернатором там назначен Илья Ильич Разумовский. Говорят, мужик крутой, но в то же время отходчивый, и что порядок знал более чем. Еще в губернский город мы каждые полгода отправляли большой отчет из нашего бирюля. И тогда Вронжск ненавидела вся наша канцелярия земской управы. В остальное время о Вронжске я слышал только хорошие отзывы. И вот теперь я имел возможность лично увидеть столицу губернии. Из окна почтовой кареты хорошо видны были щиты с рунами, отгоняющие монстров. А сразу за ними начиналась частная застройка, одноэтажные домики не самого богатого вида. Потом, через какое-то время пошли дома подобратнее, двух- и трехэтажные, кирпичные. Вообще, архитектура напоминала мне сохранившиеся дома 19 века из нашего мира. Часть домов была с балконами, и стояли здания достаточно плотно друг к другу. А еще улица, по которой мы ехали, была достаточно широкой для того, чтобы 4 кареты разъехаться могли. Подпоручик Рамсов всю дорогу до Вронжска рассказывал о городе. Он там 4 года учился в военном училище, и уже 2 года служил. Был в отпуске в Бирюле у родителей, а теперь возвращался назад. Тут и случилось с ним, а потом и со мной оказия, закончившаяся смертью 3 забияк. А еще, оказывается, у подпоручика во Вронжске была своя квартира, и он предлагал погостить у него. Я учтиво отказался, сказав, что не хотел бы стеснять, и попросил лучше посоветовать недорогую гостиницу. Эйнар спорить не стал, и сказал, что лучше и в ушке во Вронжске гостиницы не найти, но лично он посоветовал бы снять квартиру, либо комнату, и дешевле выйдет, и удобнее в разы. И проблем с поиском не было. На площади, куда прибыла карета, была куча объявлений. Мне из-за твари подходил только флигель. Я почитал, выбрал из объявлений то, что поближе к центру, и пошел с подпоручиком по указанному адресу. Рамсов меня проводил, подождал, пока договорюсь с хозяйкой об оплате, и только после этого откланялся. А я провалился в сон, а с утра я пошел в губернскую управу, где хотел узнать хоть что-то об Ирине, потому как адреса девушка мне не сказала, и там познакомился с удивительным человеком, тоже, кстати, попаданцем. Я сидел в длинном коридоре, ожидая, когда из адресного стола выйдет очередной посетитель, когда рядом сел мужчина лет 30 от роду, гладко выбритый, с большой залысиной на голове, напоминающий танзуру католических монахов. Мужчина грустно посмотрел на меня и представился: «Андрей, Андрей Скоков», затем подумал и добавил: «Иванович, Семен Петрович», представился я, и тоже добавил: «Пентюх, тот самый», округлил серые глаза Скоков, который вроде застрелил. «Совершенно случайно», неловко ответил я, и Андрей тут же кивнул. «Понимаю». Потом посидел немного и спросил: «Вы тоже попаданец?» «Да, 2 года как», кивнул я, посматривая на дверь и желая побыстрее узнать хоть что-то и найти наконец девушку. «Я, 3 года», скорбно сообщил новый знакомый, «и мне не повезло, тоже нет способностей», заинтересовался вдруг я. «Я думал, что единственный, кто попал, не обладая никакими магическими или иными навыками, а тут, смотри-ка, еще один собрат по несчастью. Впрочем, Скоков быстро развеял мои предположения. Да нет, способности появились, он сморщился, но настолько бесполезные. Это какие же? Я настолько удивился, что даже повернулся к собеседнику. В голове не укладывалось, что способности могут быть бесполезными. А я людей насквозь вижу, нехотя признался Андрей Иванович. Как это насквозь? Я даже икнул. Скоков внимательно присмотрелся ко мне и произнес: «Вы вот недавно совсем ели, погодите, пирожки с капустой и пили молоко, так ведь?» «Так», икнул я второй раз. «А еще у вас давно была сломана левая рука, вот здесь». Андрей Иванович ткнул пальцем в мое предплечье. «Да, была», пораженно кивнул я ему, «в детстве с велосипеда упал, а потом с гипсом ходил, но оно зажило давно». «Вот я и говорю», сумрачно проговорил Скоков и опять отвернулся. «Насквозь вижу, кости, пищевод, кишечник, самая бесполезная и идиотская функция. Не поверите, я 3 года отношения завести не могу. Дам я тоже насквозь вижу. И это не самое возбуждающее зрелище, должен вам признаться. Вы как рентген?» Новый знакомый вновь повернулся ко мне и грустно усмехнулся. «Как рентген, господин Пентюх, да. Так почему функция эта бесполезная?» Я попытался ободрить Скокова. «Вы можете же в медицинских целях. В медицинских целях есть лекари и маги. Они безо всяких рентгенов видят и излечивают все, что хотите. Да вы и сами это знаете. А я 3 года хожу и разглядываю, что люди сожрали, во что у них это переработалось и какие кости были сломаны. Да уж», пораженно прошептал я, и понял вдруг, что оказаться безо всяких способностей иногда лучше, чем с ними, получается. Я сочувственно посмотрел на Скокова и спросил: «А чем вы занимаетесь?» «Грузчиком в речном порту работаю», неохотно сказал Андрей Иванович, «а ведь дома, на земле, следователем был. Но здесь в полицейском управлении сказали, что в услугах моих не нуждаются. Мол, квалификация не та». Скоков стиснул ладони и вновь повернулся ко мне. «А я 5 лет, слышите, 5 лет расследовал особо важные дела, такие, которые этому железному и не снились. Это Мирлену Петровичу?» – спросил я. «Мирлену, Мирлену», – кивнул Скоков, и сообщил вдруг, заговорщически наклонившись ко мне. «На самом деле он и не Мирлен вовсе, а Кузьма, а фамилия у него Лупырев, а не Железный. Это он имя и фамилию поменял для звучности. Представляете, я лишь моргнул», а Скоков продолжил: «И занимается Лупырев этот фирменным очковтирательством. Вы знаете, что вместо того, чтобы заниматься расследованиями, этот болван просто назначает виновных. Бывший следователь по особо важным делам даже ладонью себя по лбу стукнул, а я возражать не стал, вспомнив, какие Мирлен Петрович сделал выводы после убийства иностранца в Разумном. Не удивлены?» Внимательно посмотрел на меня новый знакомый. «Не очень», честно признался я, «приходилось, КХМ, сталкиваться. По работе, так сказать». «Погодите», прищурился Скоков. «Дело шамана, как бишь его?» Бывший следователь из моего мира защелкал пальцами. «Ташиламини, точно». Андрей Иванович посмотрел на меня чуть весело. «Я тут немного покопался, поспрашивал, выяснилось, что этот Ламини приехал в нашу губернию всего лет 10 назад и занимался странными делами». «А зачем вы ей сняли?» — осторожно спросил я. «Да по старой памяти», — махнул рукой мой новый знакомый. «Есть желание частное сыскное агентство открыть, да денег на это не хватает, имени нету, честно говоря». В это время вышел посетитель, и я, извинившись, шмыгнул внутрь. Но, к моему огромному сожалению, в адресном столе места жительства Ирины Викторовны Труновой, увы, никто не знал, либо не захотели мне его сказать. Я вышел оттуда в расстроенных чувствах, сел в скверике на скамейку и молча закурил. Тварь стояла рядом и грустно на меня смотрела. Я вообще заметил, что Горгонзола очень остро чувствует мое настроение. Я погладил зверушку по голове и мрачно уставился на стаю голубей. Глава 8, в которой я нахожу единомышленника. И тут рядом со мной сел мой новый знакомый, Андрей Иванович Скоков. Разгладил свой старенький, потрепанный пиджачишка, посмотрел на меня, достал папироску, закурил и спросил мрачно: «Тоже безуспешно?» Я лишь молча кивнул и выкинул бычок. Скоков помолчал немного и сказал: «Знаете что, Семен Петрович, а мы сможем с вами друг другу помочь». «Это как?» — покосился я на бывшего следователя. «А так», — оживляясь, заговорил Андрей Иванович, «давайте я найду вам то, или того, кого нужно. Вы посмотрите, как я работаю, и, если понравится, поможете мне основать сыскное агентство. Лицензия стоит 500 рублей, но половину я уже собрал. Плюс, у вас есть имя. И какое? Вас в ведомостях, вон, величают уничтожителем врага. Назовем сыскное агентство Пентюх и Ко. Ко буду я же буду делать всю работу. Прибыль будет идти строго пополам, клянусь. Мне, главное, делом заниматься любимым. А вы неплохое вложение сделаете. 250 рублей от 2000 наградных и не заметите. Объяснять Скокову, что 2000 было у меня желание разделить на четверых, я не стал. Но идея его меня увлекла, как минимум, заставила задуматься. Я внимательно посмотрел на полысевшего следователя, работающего в новом мире грузчиком, и подумал, что, как минимум, ничего не теряю. Сможет найти Ирину, не обеднею от потери 250 рублей. Не жил хорошо, и начинать нечего. А если дело выгорит? В общем, я протянул Андрею Ивановичу руку и согласился. Итак, оживился видящий насквозь, кого ищем? Изыскательницу, Ирину Викторовну Трунову. Ну, или кого-то из ее команды, ответил я, либо Тырка Бабу Абебу, либо Гмура Дырная Руха Грызла. А во, уважительно протянул бывший следователь, про Трунову, признаться, я слышал. Довольно известная в среде изыскателей дама. И могу вам сказать, что вы зря ходили в адресный стол. Это почему же? Да потому что адреса изыскателей являются тайной, и дать их кому-то чиновники не имеют права. А вот вами заинтересуются. С каких это дров вы вдруг изыскателя ищете? Просто пояснил Скоков. Я работал с ней вместе, насупился я, и когда врага убивали, мы были вместе. Потому я обещал награду на четверых поделить. Вот и ищу их, чтобы отдать их долю. Эта версия появилась спонтанно, сама собой, но была очень убедительна, и бывший следователь тут же кивнул, показывая, что понимает. Подумал минутку и сказал, мне надо будет прогуляться в бар, где собираются изыскатели и охотники. Думаю, я смогу узнать, где живет Ирина Викторовна. А мне с вами можно? Спросил я. Бывший сыщик быстро осмотрел меня, глянул на кобуру с револьвером, подумал о чем-то и кивнул. Не обижайтесь, Семен Петрович, но на бойца вы не похожи. Конечно, у вас уже репутация такая, что даже жутко становится, но... Да я вовсе не боец, Андрей Иванович, я даже руки к груди приложил, надеясь, что хоть этот мне поверит, все было совершенно случайно. Скоков внимательно посмотрел на меня и кивнул. Я вам верю очень даже, тем более, я вижу также, правду говорит человек или врет. Это я вам как будущему партнеру своему рассказываю, и можете называть меня просто Андрей либо Иваныч, как удобнее. Можно Иваныч, вы постарше, промямлил я. Иваныч, ты, Семен. Скоков еще раз крепко пожал мне руку и проговорил. Ну что, пойдем, и лучше держись за мной. Я оружием пользоваться умею, ну, и был чемпионом области по боксу. В этом баре такие оторвы бывают, что их ничьей репутацией не смутишь. Лучше молчи, да прислушивайся. Я сразу понял, что с Иванычем мне повезло. Во-первых, Вронжскон знал идеально. Мы шли какими-то проулками, дворами, но очень быстро вышли на улицу, где стоял бар с гордым названием «Трактир». Возле бара стоял вышибала Тырк, почесывая время от времени свои рожки. Иваныч кивнул вышибали как старому знакомому, буркнул этот со мной и мы вошли внутрь. Тварь осталась на улице. Приличных размеров зал был заставлен небольшими столиками, каждый мест на 6 максимум. В центре была стойка, за которой стоял пухлогубый детина с носом в красных прожилках. Иваныч поднял руку. «Привет, Кузьма, и вам здравствовать, Андрей Иванович», – почтительно ответил бармен. «Уважительный», – прошептал я, когда мы сели за один из столиков в углу зала. «А какой он будет?» – поджал плечами бывший следователь. Чистил я ему хлебальник как-то за неуважение. Иваныч подвинул к себе меню, прочитал бегло и откинулся на спинку стула. Не только ему, в принципе. Потому знают, а дуэли были? Все так же шепотом спросил я. Бывали, кивнул Скоков. Поначалу, как револьвер купил, пару раз задирались всякие. Но я, прежде чем кобуру нацепить, полгода тренировался выхватывать. А в стрельбе и дома еще неплох был. Первый взрослый разряд по пулевой стрельбе еще в 10 классе получил. В общем, сейчас желающих не очень много. Стрелки тоже не дураки. Знают, на кого наехать, а где лучше не проявлять гонору. К нам подошла официантка, мы быстро заказали себе еду и по бокалу пива. А потом Иваныч буркнул. «Посиди». И быстро отправился к другому столику, где сидели трое граждан какого-то явно уголовного вида. Я со скучающим видом принялся оглядывать зал. Из двух десятков столиков заняты были только пять. За одним сидели мы, за вторым трое маргиналов, к которым отправился Иваныч. За третьим и четвертым явно охотники, по двое. А вот за пятым сидела удивительная компания из двух альфилов, Грыля и человека. Альфилы вообще редко появлялись в человеческих городах. Я говорил уже, что существа эти были очень заносчивы и высокомерны, и любили утверждать, что они изначально являлись хозяевами планеты. Хотя на самом деле, как пояснил мне маг Залимов, это было, мягко говоря, в корне неверным утверждением. Но, тем не менее, альфилы презрительно относились к людям, впрочем, как и к другим расам. Но так как жили они в лесах, да в горах всяких, изначально расселившись в не самой приятной местности, особо с ними никто не конфликтовал, хотя подтрунивали над ними часто, даже из-за одежды. Дело в том, что альфилы мужчины ходили в одежде, очень напоминающей женские платья. Оттого разговоров и шуток про них было, хоть отбавляй. Но самое смешное, что женщина, ну, или самки альфилов были абсолютно лысыми, и только из макушки сиротливо росла прядь волос, которую они заплетали в косичку. Я как раз рассматривал платья на этих высокомерных бледных длинноволосых созданиях, как один из них вдруг повернулся и пристально на меня посмотрел. Я тут же стушевался, отвернулся в другую сторону и стал делать вид, что с интересом изучаю стену. На стене, кстати, даже картина висела, что-то морское. Потом перевел взгляд на Иваныча и увидел, как он встал из-за столика и идет ко мне. Только сел, официантка еду и пиво принесла. Мы отхлебнули из бокалов, и мой новый знакомый и уже почти напарник произнес: «Не знают они, где Ирина твоя со своей командой живет. Говорят, что здесь она вообще редко появляется. Но вот позавчера как раз была. Забегала сюда, собрала припасы и куда-то укатила. Говорят, что не знают куда, но врут. Придется потом по одному выцепить и поговорить. А если она не во Вранжске, ты отправишься со мной?» «Конечно», – удивился Иваныч. «Мы уже почти партнеры, и потерять свой шанс я не хочу». Глава 9. Когда на приключения смотришь со стороны, атмосфера в трактире была своеобразной, эдакий брутальный минимализм. Пока мы ели, я спросил у Иваныча: «А часто во Вранжске альфилы? Я их в Бирюле всего один раз видел, и то они проездом были. Говорят, они не любят наши города, а тут вон кушают сидят, как у себя дома». Сам удивился. Иваныч задумчиво посмотрел на столик с альфилами: «В городе у нас они бывают, но чтобы вот так, да еще в трактире, где их недолюбливают. А почему их тут недолюбливают?» Я непонимающе посмотрел на Скокова, и тот охотно принялся объяснять. «Изыскатели и охотники часто находятся на землях, которые альфилы считают своими. Хотя на самом деле земли эти приграничные и официально не относятся ни к России, ни к Альфии, ни к Гмурии. Давно наши страны договорились там ничей протекторат не устанавливать. Только альфилы, похоже, иного мнения. И у них там случаются конфликты с нашими командами. Не часто, но случаются. Причем, всегда на грани. И высокомерных ублюдков очень сильно недолюбливают и охотники, и исследователи». Занимательный рассказ бывшего следователя прервали громкие возгласы зашедших в трактир троих охотников. Один из них, бородатый, с явно не один раз перебитым носом, удивленно глянул на альфилов и громко спросил у бармена: «Кузьма, а кто пустил ублюдков в заведение? Ты же потом помещение не отмоешь». Один из альфилов в синем платье вскочил было, но второй в красном схватил его за руку, и альфил сел. Высокомерные представители длинноволосой расы переглянулись и промолчали. Зато из-за столика встал человек, быстро подошел к громогласному бородачу и что-то тихо зашептал. Но вошедший охотник явно не хотел шептаться и проговорил громко и зло: «Ты, Родион, привел сюда плесень, тебе и отвечать. И мне плевать, какие там важные и нужные дела с этими недоносками. Ты знаешь, что они сделали с Гришей, и для меня каждый, кто имеет дела с мразью, сам становится такой же мразью. Гром, ты не прав», — побледнел спутник альфилов, отступив на шаг. «Я тебя уважаю, но ты перегибаешь палку». «Я тебя не уважаю, Родя». Охотник, которого спутник альфилов назвал Громом, тоже отступил шаг назад и проговорил: «Я при всех говорю, что ты мразь и подонок, потому что привел этих женоподобных ублюдков сюда. Стреляемся», — прохрипел Родион, но тут на сцену вышли альфилы. Тот, что в синем платье, заговорил вдруг каркающим, достаточно высоким голосом: «Ублюдок ты, потому что рожден от животных». Альфил быстро вышел из-за стола, стреляться ты будешь со мной. Какая прелесть! Гром покрутил головой, разминая шею. Ну что, Родя, тоже, надо полагать, рожденный от животных, уступишь право стреляться. Родион, пришедший с альфилами, не успел рот открыть, как второй альфил в красном платье что-то ему сказал, и человек процедил: сегодня уступлю, Гром, но, если выживешь ты, мы еще встретимся. Как пожелаешь. Гром скинул кафтан и спросил у альфила: ну что, жаба волосатая, где стреляться будем? Прямо здесь или на улице? Здесь, тупое животное, процедил длинноволосый. Он встал напротив охотника, а один из спутников язвительного Грома сказал: господа, правила знают все. Как только я махну рукой, можете начинать. Я покосился на Иваныча, но тот спокойно сидел за столиком, хотя от стрелявшихся мы были метрах в 5-6, не больше. Я тоже решил остаться на месте, хотя, признаться, стало страшновато. А вдруг пуля полетит в сторону? Уж я про шальные пули знаю все. В это время секундант отошел в сторону и поднял руку. Бармен спрятался за стойку, да и остальные, в том числе Грыль, быстро разошлись к стенам влево и вправо. Секундант махнул рукой и крикнул: «Пли!» Во время дуэли я смотрел на альфила и поразился, как быстро рука его метнулась к кобуре. Он молниеносно выхватил револьвер, но выстрелить не успел. Прогремел выстрел, второй, третий, и в груди женоподобного брызнули фонтанчики крови. Длинноволосого отбросило к стене, и он медленно сполз по ней, выронив пистолет, из которого так и не смог выстрелить. Я перевел взгляд на охотника, который небрежно вытряхнул стреляные гильзы из барабана и деловито всунул 3 новых патрона. Причем, на лице его не было никаких эмоций, будто и неразумного убил, а муху прихлопнул. Гром крутанул барабан и посмотрел на второго альфила, Родиона и Грыля. Кто-то еще желает оспорить мои слова? Один день, одна дуэль, Гром. Родион с сожалением посмотрел на убитого и добавил: мы забираем тело и уходим, но ты сильно пожалеешь о сделанном. Посмотрим, хмыкнул Гром и закинул револьвер в кобуру. Тело убитого альфил, человек и Грыль забрали в полной тишине. Вытащили из бара, и как только хлопнула дверь, все заговорили вдруг разом, стали хлопать по плечу Грома, а он вяло отмахивался. Потом увидел Иваныча, подошел к столику, подсел, поздоровался с ним, со мной и спросил: Иваныч, как они в баре-то появились? Откуда ж я знаю? Усмехнулся мой спутник, я только-только зашел с другом. Кстати, знакомься, это Семен Петрович Пентюх. Тот самый, округлил глаза Гром, почесал свой кривой нос, улыбнулся в бороду и снова протянул руку. Илья Громов, но фамилия, видите, какая удачная, и клички не надо, вот все по ней и зовут. Я охотник, Семен Пентюх. Я вновь пожал руку охотника, писарь земской управы Бирюля. Наслышаны, добродушно пробасил охотник. Официантка принесла ему бокал с пивом, он махом ополовинил его и, вытерев рукой усы, подмигнул. Расскажи, как врага сумел уложить? Пуля в глаз попала, развел я руками. Удивительно. Гром махнул официантке: Катенька, еще 3 пива за этот стол и счет потом мне. Я глянул на Иваныча, и тот кивнул, мол, все нормально. А Гром спросил у меня: а как в глаз-то попал, Семен? Они ж быстрые, говорят, до ужаса. Случайно, признался я даже и не целился. Выстрелил, а пуля в глаз, он и сдох. А потом изыскатели его порубали на куски и голову отрубили. Так ты с изыскателями был? Округлил глаза Гром, выпил еще пиво, достал папиросу и закурил. А то, что не хвалишься и на случайность списываешь, втройне молодец. Не люблю хвостунов. Да я не списываю, промямлил я, правда случайно. Охотник посмотрел на меня и улыбнулся еще шире. Ну, добро, пробасил, тогда еще больше честь тебе и хвала. А что за изыскатели с тобой были? Ирина Трунова, дырный бабо, осторожно сказал я. О, уважительно произнес Гром, серьезная команда и уважаемая. А ты не знаешь, где они, Илья? Вмешался в наш разговор Иваныч. Семен хочет призовые с ними поровну поделить, да не может найти Ирину. И снова охотник вытаращил глаза. Я уже даже пугаться начал его удивления, достал аккуратно папироску, закурил и выдохнул дым в сторону. А Гром произнес спокойно: отчего не знаю, в Вислое их команда отправилась. Точно в Вислое, переспросил я, вспомнил, что маг и земляк Рома Залимов то же самое село мне называл, когда заработать предлагал. Точнее некуда, кивнул благодушно охотник, я сам лично им дорогу объяснял и рассказывал, какие твари там обитают в округе. Место хоть и схоженное, да опасное, там и бурдюки с тырчками водятся, а тырчков, сами знаете, только серебро берет. Вот Дерн закупал пули серебряные. Мы поговорили еще немного с охотником и вышли наружу. Я спросил у бывшего следователя: точно отправишься со мной, даже не сомневайся, хохотнул Скоков. Глава 10, в которой я снова отправляюсь в путь. Идею путешествовать с почтовой каретой Иваныч откинул сразу. Объяснил, что село Вислое находится в Рошанском районе, почтовые кареты туда ходят не так часто, да и с ними мы будем как на привязи. Предложил доехать до уездного города Рошша, а оттуда уже отправиться до Вислого на своих двоих. И, хотя меня такая перспектива очень пугала, я решил довериться своему явно более опытному товарищу. Скоков действительно мужиком оказался крутым, знающим и очень авторитетным. Простой грузчик, а с ним за руку даже местный исправник здоровался и вежливые беседы заводил. Перед отправкой в Рошшу мы зашли к Иванычу домой, и я ахнул, увидев его арсенал. Тут были винтовки разные, охотничье двуствольное ружье невероятного калибра, и даже динамит и пара гранат. Скоков, увидев мое удивление, кивнул нехотя. Да, я люблю оружие. Если бы не оно, уже, наверное, насобирал бы на лицензию. Но увидишь очередной ствол и аж дрожь берет. Жалко только, что автоматического оружия тут пока не делают. Хотя технологии уже знают. Но зато у меня есть полуавтоматический карабин калибра 7,62. Отличная вещь. Магазин на 15 патронов. Только успевай на крючок нажимать. А почему рации здесь нет, Андрей Иванович? Спросил я у Скокова. Кто-то же из попаданцев должен и эту технологию знать. Не все ж как я, пни. А тут интересное дело. Сёма, Скоков снял со стены свою полуавтоматическую винтовку на 15 патронов, отстегнул ручку, которую называл магазином, и стал защелкивать туда патроны. Делали тут радиостанции не раз, но в здешней атмосфере они не работают. Уж почему, сам не знаю. Может, помехи какие? Может, геомагнитное поле терры всему виной. Здесь даже маги бессильны и не могут на далекие расстояния передавать что-то. Я осторожно потрогал двуствольное ружье, и Скоков сказал: эту штуку я тебе хотел предложить. Патроны с картечью, и целиться особо не надо, главное направить в нужную сторону и на спусковой крючок нажать. Даже тебе под силу не промахнуться. Иваныч посмотрел на меня оценивающе и продолжил: хотя с твоим везением тебя хоть чем вооружить можно. Но в Матильде и останавливающая сила такая, что слона откинет. Больше десятка картечин. На полсотни шагов в любую цель смело шмалять можно. А я не умею ею пользоваться, осторожно сказал я. Это очень просто. Иваныч закончил защелкивать патроны в рукоятку магазин, прицепил эту рукоятку назад к винтовке и подошел ко мне. Снял двустволку со стены и стал объяснять. Смотри, вот так ружье переламывается. Сюда суешь патроны, вот они, в патронташе. Тут три десятка. Слева, картечь. Справа, более мелкая дробь. Засунул, стволы вернул вот так на место. Скоков защелкнул стволы и показал сверху на небольшой переключатель. Это предохранитель. Пальчиком его вот так отвел и нажимаешь на спусковые крючки. Бывший следователь щелкнул одним, потом другим крючком, потом вновь отвел железную штучку и опять переломил стволы. Потом гильзы вытащил отстреленные, а новые вставил. Одна просьба, гильзы не выбрасывай, я их сам заряжаю. Они у меня отличные, металлические. Скоков протянул мне ружье, снял патронтаж и передал. Патронтаж я прицепил на пояс, ружье повесил на плечо, а Скоков стал набивать патронами другой патронтаж, под винтовочные патроны, вещи, будто профессор на лекции. Вообще, конечно, в местных магах я сильно разочаровался. Дома почитывал всякую фэнтези да фантастику, думал, что всемогущие существа, а по факту магам местным против огнестрела и противопоставить нечего. Не, если брать подлые заклинания, такие как иссушить человека, глаза отвести и так далее, то дело действенное. Но вот в бою, пока он свой огненный шар какой-нибудь колдовать будет, я его из винтореза 10 раз снять успею. Я вспомнил шамана и рассказал Скокову, какое заклинание усопший использовал против нас. Иваныч выслушал и кивнул. Слыхал я про такие штуки, но они могут действовать, если нападающих не больше десятка. Против отряда любой маг бессилен. Плюс заклинание это очень долго нужно накладывать. Скорее всего, оно у него готово было и дома к какому-нибудь амулету привязано. Если бы вы на улице его встретили, он бы такое уже и не провернул. Бывший следователь набил патронтаж патронами, закрепил его на поясе и начал собирать рюкзак. Туда положил гранаты, несколько динамитных шашек, а потом стал загружать консервы. Не, маги тут для боевых действий не сильно приспособлены. Скоков завязал тесемки рюкзака, присел на скамеечку и достал папиросу. Оттого идут чаще в боевых подразделениях как лекари, да разведчики. Скоков закурил и заговорил оживленно. Говорят, когда еще луки да арбалеты были, маги большую роль играли в конфликтах. Могли щиты ставить, которые стрелами не пробить, и тогда резвились вовсю, насылая свои заклятия. Но у всех боевых заклинаний максимальная дальность – шагов 100, а чаще – 30 или 50, а у винтовки – 1500 шагов прицельная дальность. Даже из револьвера на 100 шагов ты вполне попасть можешь, и ни один магический щит пулю не остановит. «А картечь?» – спросил я. «Картечь тем более», – хохотнул Скоков. «Я ж тебе говорю, 11 картечин в патроне, считай 11 пуль, только мелких, и сила у них такая, если хищник какой, либо монстр на вроде бздыма или хвыля, валит с ног на раз, как правило, выстрела из двух стволов вполне хватает. Ты мне лучше вот что скажи, животинку твою болезную, может, здесь оставить, не пропадет она с нами в лесу, того и смотри, какая-нибудь нечисть ей голову откусит». «Не откусит», — мотнул головой я. «Вообще-то, если честно, она сама любит головы откусывать». «Кто?» — вылупился на меня Скоков. «Шавка твоя?» Я вздохнул, подумал, закурил и честно рассказал Иванычу, что тварь, горгонзола, она же Гмамида, священное животное тырков. А я, раз Гмамида со мной подружилась, хамит народа тырков, решил, что от Иваныча скрывать ничего смысла нету, раз, во-первых, вместе идем на поиски Ирины, а во-вторых, собираемся с ним вместе открывать агентство. Да и вообще бывший следователь нравился мне все больше. Внешне не сильно примечательный, с залысинами, худощавое лицо с тонкими губами и тонким носом, но была в нем сила настоящая, и уверенность, которой мне уж точно не хватало, и сила даже не физическая, хотя и тут Иваныч любому бы фору дал, не зря его охотники и изыскатели, не дураки подраться, так уважали, а сила внутренняя. Есть такие люди, которые всегда знают, что делать нужно и никогда не паникуют. Вот Иваныч как раз из этой породы был, и я, честно сказать, уже очень порадовался, что встретился с ним случайно в коридорах губернской управы. Скоков рассказ мой выслушал внимательно, задумчиво. Даже тварь мою внимательно осмотрела и хмыкнул весело. «Умеешь ты удивить, Семен Петрович», — взял рюкзак и сказал, — «надо выдвигаться. Почтовая карета на Расшу отходит через полчаса, бери ружье и потопали». Нам повезло, в почтовой карете кроме нас не было никого. Мы выехали из Вранжска, который я особо и посмотреть не успел, и к вечеру уже были в Расше. Но этот уездный город на меня впечатления особого не произвел, так как особо не отличался ни от Бирюля, ни от Леска. Такие же типовые двух-трехэтажные дома в центре и частный сектор по окраинам. И даже гостиница в Расше, со странным названием «В гостях у Мишки», ничем не отличалась от таких же гостиниц в других уездных городах. Зато там мы отлично поужинали и хорошо выспались. А с утра, позавтракав, пешком выдвинулись по дороге в сторону села Вислые. Честно, когда прошли щиты с рунами, я дрогнул, но глянул на Иваныча и успокоился. Глава 11, в которой опять приползают приключения. Город Расша расположен на равнине, окруженной холмами, да небольшими рощами. Иваныч объяснил, что ближайший лес начнется верст через 15, не раньше.